3. Я осмотрелся. Здесь было множество стеллажей с какими-то горшками, кувшинами, тарелками и другой кухонной утварью. Они стояли как попало и были не в лучшем своем состоянии, с отбитыми ручками, краями, носиками. Похоже, мы попали на склад старой посуды. Пройдя между стеллажами, в дальнем конце помещения я нашел еле освещенную деревянную дверь, и на текущий момент она была единственным вариантом, если и не спасения, то отсрочки нашей поимки. «Идем», — я вернулся к Марте и позвал ее за собой. «Там еще одна дверь. Посмотрим, что за ней». «А если там...» Марта не договорила, потому что за дверью, через которую мы сюда попали, раздался топот шагов по ступеням. Я покачал головой, приложил указательный палец к своим губам, показывая, что надо молчать, и, не оборачиваясь, пошел мимо стеллажей, надеясь, что Марта идет следом. Дверь оказалась простой, без каких-либо опознавательных знаков и замков, и открылась, почти неслышно повернувшись на петлях и поразив меня тем, что здесь все настолько хорошо устроено в хозяйственном плане. Вот и смазано так, что не скрипит и не застревает. И только я об этом подумал, как раздался грохот. Позади нас начала падать посуда. «Да твою ж!» – прошептал я и, схватив Марту за руку, протащил ее в образовавшийся проход и захлопнул дверь за собой. Кажется, это уже становится привычкой. И вот так бежать, схватив ее за руку, и двери захлопывать. «Чего встали?» – теперь уже Марта дернула меня за руку. «Бежим!» И мы побежали по обнаружившемуся за дверью коридору. Странный это был коридор. Если бы я не знал, что мы попали в него из какого-то вполне себе обычного помещения во вполне себе обычном здании, то решил, что мы бежим по тоннелю внутри какой-нибудь горы. Стены здесь оказались каменные, причем не гладкие, а с неровностями, выступающими там и тут острыми углами. Но освещение было. Все те же светильники, как в том помещении. А еще коридор постоянно извивался. Хорошо хоть не петлял, а то оказались бы мы в таком вот странном лабиринте, не сообразив сразу, и гуляли по нему, пока не пришло наше время. Лабиринт – вещь, с одной стороны, сложная, а с другой – простая. Сложное, потому что, попав вот так, не зная куда, можно почти сразу попрощаться с возможностью найти выход. А простая, потому что если вовремя понять, где ты, то можно не бояться заблудиться. Просто держись одной руки, когда идешь. Левой или правой не имеет значения, хотя некоторые с пеной у рта доказывают иное. Но тут ведь как? Есть левосторонние лабиринты, а есть правосторонние. И находясь внутри, ты вряд ли определишь, какой он. Разве что встретишь его создателя. Но это уже из разряда сказок и легенд. В общем, у нас был не лабиринт, потому что пересекающихся с нашим тоннелем коридоров не встретилось ни одного. Зато спустя несколько минут бега, да, долго, мы добрались до еще одной двери. Третьей. Точной копии второй. И тут останавливаться не стали, ввалились в нее, захлопнули и прислонились к ней спинами, пытаясь отдышаться. Первым того монаха увидела Марта, которая что-то произнесла по-китайски. Я посмотрел туда же, куда смотрела она, и увидел улыбающегося монаха. Он что-то ответил и жестом позвал нас за собой. «Что?» – спросил я у Марты, в пару шагов догнав ее. «Он сказал, что поможет, выведет туда, куда нужно», – ответила она. «И ты ему поверила?» «Знаешь, я готова здесь верить всем, кроме тех, кто позади нас. Кстати, а что там Игорь?» «Снова ты о нем. Он не друг. Просто пойми это», – твердо произнес я, беря Марту за руку. Она промолчала, только сжала мою руку, и мне показалось, что когда-то это уже было.